Мечта букиниста представляет. Глава 19. Бег. Добыча была близко. Они знали это, чувствовали ее запах, видели, как светятся камни там, где наступала, бледным светом уходящего тепла. Несколько раз они почти настигали ее, иногда даже видели прихрамывающую коренастую фигуру, вслепую пробиравшуюся по темным туннелям и завалам. Им оставалось только схватить и взять. Но каждый раз добыча ускользала, словно какая-то неведомая сила уводила ее от них, выхватывала прямо из когтей, будто дразня и раззадоривая их ярость. Будь они чуть более сообразительными, они бы наверняка задумались над тем, почему так происходит, и что это слишком похоже на ловушку, будто кто-то манил их, размахивая перед мордой куском сочного окровавленного мяса. Не думали они и над тем, почему в эту погоню оказалась вовлечена вся семья. Там, где достаточно было одного, бежало 10. Они выползали из каждой норы, из каждой трещины в камне, стайками и поодиночке, спеша присоединиться к общей погоне. Все вместе. Одна семья. Одна охота. В туннелях и пещерах стоял несмолкаемый гул от криков, визга и скрежета когтей по камням. Они не думали. Слишком много, слишком сложных вопросов. Они же просто бежали, терзаемые неутолимым голодом, без отдыха и не останавливаясь. Бег полностью захватил их, превратив в живое подобие снежной лавины. А нет такой лавины, которая способна остановиться сама, и нет такой лавины, которую можно удержать. Впереди показалась прихрамывающая фигура. Добыча обернулась, что-то прокричала и бросила в их сторону камнем. В ответ они заверещали и тоже принялись швыряться камнями. Грохот поднялся такой, будто рушились сами стены пещер. Но прежде чем добыча скрылась за облаком пыли и каменной крошки, некоторые из них увидели появившуюся рядом с ней зыбкую полупрозрачную тень. Кто-то протянул к добыче руки. Когда пыль рассеялась, ничего уже не было. Добыча опять ускользнула. И они снова бежали, без устали и без остановки, все вместе, вся семья. Впереди забрезжил красный свет, но тех, кто испугался и пытался остановиться, попросту смели. Крики, визг и скрежет зубов. Они бежали, они карабкались по стенам и друг по другу, и точно бурлящий полноводный поток выплеснулись в огромную пещеру. Добыча была уже там. Они видели ее, маленькую черную фигурку, ковыляющую к светящейся яме посреди пещеры. Увидели они и другое — семью. Со всех сторон, из всех выходов и туннелей, как красные ручейки, в пещеру выползали другие они. Их было много. Больше, чем летучих мышей в самой большой стае. Гораздо больше. На миг добыча остановилась, оглядываясь по сторонам, а затем заковыляла еще быстрее, спеша к светящейся яме. Они же устремились следом. Даже визг тех, кто бывал здесь раньше, не мог остановить лавину. От их криков дрожали стены. С потолка падали огромные глыбы льда. Но добыча опять ускользнула. Прежде чем первые из них успели ее догнать, она скрылась внутри огромного светящегося яйца на дне ямы. Первые попытались остановиться на краю, но остальные налетали сзади, сбивая их с ног, наваливаясь сверху и давя массой тел. Миг, и по краю ямы выросла копошащаяся и верещащая гора. Кто-то свалился вниз, но их было так много, что они могли до краев наполнить яму своими телами и не заметить потери. Добыча была там, внутри этого яйца, совсем близко. Они притихли. И в тот же момент послышался жуткий вопль. А миг спустя противное хихиканье, срывающееся на виск. Им стало страшно, но они были все вместе, одна семья. Они посмотрели друг на друга. Много добычи не бывает. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.